Глава 27. Стакан с прозрачной жидкостью так и пришлось оставить на столе. Торжественное мероприятие я, конечно, не стал останавливать. Все же праздник государственный, и даже уважаемому Рему Ивановичу не получится его отменить. А вот употребление горячительных напитков пришлось притормозить до уточнения всех нюансов. Пока шел по улице, заметил некоторое хаотичное перемещение в расположении спецназа и десантников. Войдя в помещение ЦБУ, я был весьма удивлен царившей тишине. За большим столом, насупившись и сложив руки на груди, сидел Липкин. На лице Петровича читалась столь часто повторяемая в армии фраза «задолбали». Над картой, разложенной на столе, склонились два командира рот, старший штурман моего полка и еще пару человек. Как здесь оказался штурман, мне непонятно. Видно, что у этих должностных лиц шла вполне себе конкретная работа по прокладке маршрута полета. «Эта площадка не подходит. Близко к границе и далеко от дорог. Еще и вершины. Есть иные варианты?» — задал вопрос один из командиров рот. «Посчитаем. О, Сан Саныч, присоединяйся. Нужен твой светлый ум и видение завтрашней работы!» — приветливо махнул мне старший штурман полка. «Знать бы еще какой работы!» — сказал я и слева от себя услышал сильное покашливание. Генерал целевой, прикрываясь платком, зашелся в приступе кашля. «Ой, спасибо, дорогой!» Поблагодарил генерал рядового, взяв протянутую ему одним из связистов кружку чая и повернулся в мою сторону. «Клюковкин, все уже здесь, а вы все празднуете?» «Товарищ генерал, у меня иных команд как праздновать не было». Целевой подошел ко мне и поздоровался, пожав руку. «Присоединяйся. Работать тебе завтра предстоит не самое сложное», — показал генерал на карту. «Я бы сказал ложное, товарищ генерал», — добавил штурман, подзывая меня к себе. Липкин по-прежнему сидел надувшийся. «То и дело сейчас лопнет, Петр Петрович!» «Липкин, а ну сдуйся и не надувайся! Чё как снегирь зимой на ветке?» — возмутился генерал. «Рем Иванович, ну прям перед самым... вливанием внутрь вырвали из-за стола!» — подскочил на ноги Липкин. «Ни одного тебя, Петрович!» — поддержал я товарища. «Ни одних вас, товарищи офицеры!» «Думаете, мне нравится 23 февраля чай гонять, а ничего покрепче? У духов нет праздника, так что задачу по обеспечению операции никто с нас не снимет. Думали в верхах, что без вашего организона смогут обойтись? Не получилось. Масштаб завтрашней высадки слишком большой. Я думаю, на этом объяснение считаю исчерпывающими. Есть у кого еще сопли, которые ему следует подтереть?» — грозно объявил целевой. Генерал выложил из папки шифр телеграмму и боевое распоряжение. На завтрашний день запланирована большая операция по высадке десантов в приграничных районах. Цель операции – отсечь предполагаемые укрепрайоны духов, изолировать их от границы, а затем зачистить, тем самым решить последнюю проблему, исходящую от вооруженной оппозиции. «Основные задачи будет выполнять Кандагар и Калат. Твоя эскадрилья, Александр, изначально не планировалась, но у зама командующего авиации появилась идея сегодня утром провести ложную высадку десанта, чтобы духи не поняли, где основные площадки для высадки. И эту идею я поддержал», — добавил целевой. «Идея у командования хорошая, а замысел операции, насколько я успел заметить по нанесенным маршрутам на карте, продуман. Тут и несколько групп тактического назначения, и план артиллерийской поддержки десанта, и порядок поисково-спасательного обеспечения. В общем, не придраться за одним маленьким нюансом». «А предварительная авиационная и артиллерийская подготовка ведь не проводилась?» – спросил я. «Не проводилась. По данным разведки, противодействие ПВО будет минимальным. Поэтому для достижения внезапности решено заранее ничего не проводить». «Я вижу, что ты не особо с этим согласен, Сан Саныч», — сказал генерал. «Я еще раз посмотрел на районы высадки десанта. Они моей эскадрилье хорошо знакомы. Каждый из летчиков знает и направление, и место, откуда духи могут внезапно появиться, какие места лучше облетать, как случайно не улететь к соседям. А тут еще и одна из площадок для высадки выбранного перевала Харбакай, что у самой границы с Пакистаном. Выйти к нему можно либо по длинному ущелью вдоль гор Притан, либо через Пакистан, что совсем нежелательно делать столь крупные группы вертолетов». «Не то чтобы совсем не согласен. Мы много взяли караванов в последние месяцы. Среди трофеев присутствовали ПЗРК и крупнокалиберные пулеметы. А сколько духом удалось протащить до этого?» «Это мы уничтожим перед началом десантирования. За 40-50 минут ударит артиллерия по назначенным целям. Обвел пальцем по карте район удара целевой. «Здесь наших нет. Разведка уверена полностью. Следом отработают самолеты Су-17 и Су-25 под прикрытием истребителей. И только потом пойдет высадка. На вашем направлении также». «Тогда все вполне себе хорошо. Осталось только уяснить, где мне выполнять отвлекающий маневр». «Вот здесь. Ориентир отметка 23-48. Посмотри фотопланшет». Протянул мне снимки Липкин. Выламываться не стал и взял из рук командира отряда спецназа черно-белые фотопланшеты, чтобы освежить в памяти информацию. И я, и Петр Петрович эти места знали. Они хорошо подходят даже не для ложного десантирования. Я объяснил целевому, как планирую выполнить задачу. Старший штурман полка довел маршрут и боевую загрузку на каждый вертолет. «Майор Липкин, тебе предписано высадиться и держать под контролем дорогу, ведущую с направления населенного пункта Яхейль. Есть возможность, что с лагерей, которые на территории Пакистана, может подойти подмога. В твоих интересах, Петр Петрович, будет работать звено Су-25 и сам Клюковкин. Естественно, что из положения дежурства на аэродроме. Так что, чем раньше заметишь, тем дольше проживу». «Я понял, товарищ генерал», — кивнул Липкин. Целевой поставил кружку и закурил. С Липкиным распределили количество личного состава по бортам. Провести высадку его группы можно и не всем составом живых вертолетов, но надо все сделать так, чтобы поверили в массовую высадку личного состава. Время взлета назначено на 6:50 по московскому времени. Как только мы закончили с обсуждениями, генерал всех отпустил. Не успел я уйти, как целевой меня остановил и подозвал к себе. «Справишься, Сан Саныч?» – спросил генерал. «Товарищ, да, я знаю, что задача несложная. Я для протокола спросил. Ничего спросить не хочешь?» «Никак нет», — ответил я. «Ну, может, тебе интересно, кто передавал пламенный привет из Москвы?» — спросил целевой и полез в нагрудный карман. Он достал конверт и протянул его мне. Адрес я читать не стал. Если из Москвы, еще и переданная через целевого, то понятно, от кого эта корреспонденция. «Не возьму, товарищ генерал. Меня ничего с этим человеком не связывает». Целевой патетически улыбнулся и повернул голову в сторону, чтобы прокашляться. «А вот отправительница была весьма настойчивой. Возьми, прочитай, и что хочешь, потом сделаешь с письмом». «Товарищ генерал, ничего нового я там не прочту». Целевой нахмурился и подошел ко мне вплотную. «Майор, меня заставили дать слово, что ты его получишь. А я в последний раз столь мощное обещание давал в ЗАГСе Жене, что не буду больше пить и курить». «Похоже, не получилось у Рема Ивановича сдержать обещание, данное жене». «Так не удивляйся. Со второй женой я уже такую ошибку не совершил. Читай, говорю». «Раз уж генерала заставили пообещать, не буду его подставлять». Я взял конверт и был удивлен. «Хватка этой женщины меня всегда поражала. Меня бы не удивило, если бы это письмо мне сам министр обороны привез. Уж Антонина Белецкая его бы заставила». Выйдя на улицу, я убрал письмо в нагрудный карман. На выходе стоял Липкин и выкуривал уже вторую, а может и третью сигарету. «Чего задумался, Петрович?» «Да жалко мне. Мы с тобой и твоими парнями колесили весь этот район и те самые перевалы вдоль границы. Разворотили укрепрайон и кучу машин. А теперь все плоды будут другие пожинать. Вон и тебя отодвинули». «Мы с тобой при деле». «Ага, караулить тыловую дорогу. Ну, не самая почетная задача. Все сливки снимут те, кто высадится в районе перевалов и дальше на юго-запад», — махнул рукой Липкин. «Петрович, любой караул должен быть надежный, а с орденами и медалями нас и так не обижают». Петр Петрович ухмыльнулся и затушил сигарету. «Святого Ибукентия с закруткой на спине нам, скорее всего, дадут. Зато те душманы, которых мы ликвидировали, уже никогда не поднимут свои ручонки на наших пацанов. Мне этого достаточно». Липкин со мной согласился. Мы пожали руки и разошлись каждый по направлению к своим подразделениям. Я шагал по пыльной дороге военного городка, ощущая, как ночная прохлада пробирается под демисезонную летную куртку. Ветер шевелил песок, заставляя его шуршать под ногами, а над горизонтом застыло мутное небо с редкими тусклыми звездами. В окнах жилых модулей горел приглушенный свет. Где-то скрипнула дверь, послышались глухие голоса, короткий смешок, шаги по деревянным полам. Возле палаток и кунгов двигались тени бойцов, готовящихся к завтрашнему дню. Кто-то перебирал снаряжение привычными движениями, проверяя магазины и гранаты. Кто-то возился с оружием, щелкая затворами и смазывая механизмы. В воздухе витал резкий запах солярки, оружейной смазки и сигарет. У одного из БТРов, чуть в стороне от общей суеты, двое бойцов молча курили, глядя в темноту. Один из них, заметив меня, небрежно кивнул и махнул рукой. Но через секунду, поняв ошибку, выпрямился. «Доброй ночи, товарищ майор! С праздником вас!» – поздоровался боец. «Добрые мужики, взаимно!» – ответил я, подошел и пожал руки парням. «Нам сказали, что завтра рейд». «Вроде того». «А вы с нами?» – нервно спросил другой боец. «Да, конечно». «Ну, тогда все хорошо, с вами проще», — ответил парень. «Это почему же?» — улыбнулся я. «У вас, как это сказать? В общем, нам с вами всегда спокойнее, хоть ложись и спи». Я кивнул, еще раз пожал парням руки и пошел дальше. У столовой стояли Сычкин и Ломов. Через них дал указание, чтобы личный состав как можно быстрее прибыл на постановку задач. Я уже собрался уйти в штаб, как из открытого окна столовой до меня донеслись звуки игры на гитаре. И песня весьма мелодичная. Войдя внутрь, постарался не торопиться. От первых мотивов этой песни на душе стало как-то не по себе. Так уж сильно она берет за душу. «Снится часто мне мой дом родной, лес о чем-то своем мечтает, серая кукушка за рекой, сколько жить осталось мне считает», — пел, играя на гитаре Орлов. Да так, что никто в обеденном зале и не дышал даже. С каждой строчкой на глазах официанток наворачивались слезы, а мои подчиненные задумчиво смотрели перед собой. Первым меня увидел Кеша Петров и дернулся что-то сказать. Я только приложил палец к губам, чтобы Иннокентий не нарушал атмосферу. «На афганской выжженной земле спят тревожно русские солдаты», — продолжал петь Михаил, когда я вышел из столовой. Действительно, песня группы «Каскад» очень душевная. Как мне кажется, каждый военный, услышав первые строки, равнодушным к ней не будет. Пока летчики собирались на постановку, я быстро поставил задачу капитану-моряку на подготовку техники на утро. Зам ПАС, конечно, был не рад такое услышать. Особенно трудно собрать техников после праздников, да еще если уже все отпраздновали как надо. «Понял. Надо всю молочную продукцию готовить, верно?» – спросил зам ПАС. Так моряк обычно называл все виды горюче-смазочных материалов на аэродроме. «Именно. И будь готов к повторам». «Так куда же без них?» Постановку задач я решил не затягивать. Штурман эскадрильи быстро довел маршрут. Я обозначил особенности при выполнении задач и уже готовился всех распустить. «Есть вопросы?» «Товарищ командир, как-то все уж просто, что ли, хоть самим усложняй задачу», — улыбнулся капитан бойцов Денис Сергеевич. Один из командиров звеньев заставил всех слегка повеселеть, а то совсем уже грустно заканчивался вечер. «Приказ нами получен. Что бывает с теми, кто геройствует, вы знаете». «Так точно! Еще не все бани построены в Шахджое», — посмеялся Орлов. «Михаил, зато пропорция 3:1 в количестве туалетов еще не соблюдена, так что для героев у меня работы хватает». Атмосфера в классе стала более раскрепощенной. Пошутив еще пару минут, я решил, что хватит на сегодня разговоров. Класс подготовки я покинул в числе последних, но так просто мне сегодня было не добраться до кровати. Уже рядом с моим жилищем догнал меня товарищ Ломов. Ему я поручил быть завтра в дежурной паре Ми-24 по прикрытию вертолета ПСО. «Командир, на одну минуту!» – остановил меня Виктор. «Слушаю». «Вы не правы насчет термина «геройство». Советский летчик всегда должен быть готов выполнить задачу». «Так». «И если того требует обстановка, то и пожертвовать собой. А вы в своей речи несколько принизили это значение». «Молодой еще замполит Ломов. Рассуждает здраво, но не здорово». «Вот представь, что ты командир Ми-8. Задача — высадить десант. У тебя в грузовой кабине 10-15 человек, но поступок геройский совершить тебя потянуло. Машину направить куда надо, отвлечь на себя внимание, с пулемета отработать по духам сможешь?» «Ну, смогу». «Молодец. А задачу ты так и не выполнил. Еще и людей мог погубить или погубил. И ведь никто не просил тебя уходить с маршрута. Никто по тебе не работал земли. Так кто ты после такого геройского поступка?» Ломов задумался. «Когда-то и меня так же учили воевать. Из поколения в поколение учат, что грань между подвигом и глупостью порой очень тонкая». «По-вашему, что такое геройство или подвиг?» — спросил Виктор. «Это то, когда ты понимаешь, что именно в этот момент именно от тебя ждут решения, и ты среагировал, и ты сделал. Но у нас это называется другим словом – долг». Судя по взгляду Ломова, с моим мнением теперь он согласен. Утро для эскадрильи началось еще в 4 часа утра. Подъем, завтрак и предполетные указания записью на магнитофон. Все перемещения контролируются старшим штурманом полка. Генерал Целевой еще ночью улетел в Кандагар. Там, как я понял, суматоха сейчас начнется серьезная. Пока я надевал снаряжение в кабинете, старший штурман полка рассказывал свои впечатления. 4 мотострелковых батальона, смешанный артиллерийский дивизион, реактивный и ствольный артиллерии, инженерно-саперный батальон, огнеметная рота и еще огромное число более мелких подразделений. И все будет двинуто к границе. Но сначала десант, а потом пойдут колонны. «Ну вот, а вы говорили, что войны нет», — добавил я, закладывая в лифчик высунувшийся магазин. «Вот то-то и оно, что говорили. А потом, как пришел приказ готовиться. Я удивлен, что вас не привлекли изначально, только когда вспомнили об отвлекающем маневре». «Считай, что мы в резерве все время были», — улыбнулся я, поправляя воротник олимпийки, надетый мной под кофту комбинезона. Переместившись на стоянку, я принял у техников вертолет и стал ждать погрузки. Солнце еще не осветило окрестности Шахджоя. Щеки продолжали мерзнуть, а мой летчик-оператор тщательно старался где-нибудь вновь накосячить. Иннокентий Джон Ридович уже в третий раз осматривал подвески, проверяя их целостность. А ведь Кеша обычно с первого раза может их сломать. «Командир, я все проверил. Может, под капот и заглянуть?» – спросил Иннокентий. В этот момент я поймал взгляд одного из инженеров, который не хотел бы такого проверяющего. «Кеша, пожалей нервы техников, все там хорошо». «Ну, как скажешь, командир. А может, хвостовую балку проверить?» «Так, Кеша, если ты что-то сломать хочешь, говори сразу. Я тебя в ТЭЧ отправлю, там для тебя работы много». Петров улыбнулся, а вот у инженера начал глаз дергаться. «А, ты уже там был, верно?» – спросил я. «О, командир, я просто хотел посмотреть, что осталось от сгоревшего вертолета. Ну и решил еще посмотреть на один». Мой друг Кеша оказал непосредственное влияние на работу уже готового к вводу в строй Ми-8-го. Естественно, пагубное. В итоге техсоставу пришлось еще несколько часов восстанавливать работу авиагоризонтов и проверять упавший с подъемника двигатель. «Нащелкал, значит». «Ну, Сан Саныч, ну это вышло случайно. Вот и техники даже подтвердят», — показал Кеша настоящих рядом специалистов. «Да-да, так точно», — ответил один из техников, сильно заикаясь. Насколько мне помнилось, раньше этот парень не заикался. «Вот что творит Кеша». Группа Липкина появилась через минуту и началась погрузка. До времени взлета осталось 30 минут. Распределив всех по вертолетам, Петр Петрович подошел ко мне и пожелал удачи. «Все, как и планировали. До встречи!» – пожал он мне руку. «Думаю, что скоро увидимся», – ответил я, похлопав товарища по плечу. Липкин убежал к вертолету, а я еще раз окинул взглядом аэродром. Где-то вдали уже слышна канонада. Зарево от артиллерийских выстрелов освещало долину ярче дневного света. Все уже началось. В этой операции мы с Кешей идем старшими группы подавления ПВО. Ведомым капитан Винокура, которого мне 2 месяца назад выделил Веленов для усиления. Следом за нами пойдет группа десантирования из 3 пар Ми-8 и 3 пар Ми-24, прикрывающих их. Ведущий первой пары Леонид Чкалов. Группа ПСО, где старший Ломов, выйдет в район дежурства чуть позже. Я забрал у Гаврикова мой шлем, надел его и, пожав парню руку, полез в кабину. Бортовые часы отсчитывали последние секунды до запуска. На стартовом канале уже были слышны позывные самолетов, выходящих в точку начала боевого пути. В воздухе продолжал работу самолет Ан-26 с командующим все операции на борту. И по горизонту начала появляться тонкая полоска рассвета. Солнце медленно начинало свой подъем, ослепляя глаза. Я поправил подвесную систему и ощутил в нагрудном кармане какую-то бумагу. Вытащив ее, увидел перед собой вчерашнее письмо, переданное генералом. В заботах и не успел вечером прочитать. Секундная стрелка продолжала нестись по кругу. Радиообмен на канале управления становился все плотнее. «Да, не сейчас», — проговорил я про себя и убрал письмо в карман. Я включил на несколько секунд навигационные огни и выключил их. Это означало, чтобы все экипажи доложили о готовности к взлету таким же способом. Тут же вся группа вертолетов замигала бортовыми огнями. «Коверкод 102-му. Доброе утро!» – запросил я руководителя полетами. «Отвечаю. Доброе!» «Готовы. Режим 10.